Глава третья. Максим. Сидя за столом и наблюдая за спокойной домашней девушкой, я в который раз думаю, как я мог ошибаться на ее счет. Чаще всего я знакомлюсь с людьми через бумаги. То есть мне дают досье, и я примерно понимаю, с кем буду иметь дело. Коллеги по работе, начальство, осведомители и, разумеется, те, кто участвует в операциях и прикрывают мне спину. Все проходят через мой контроль. Да, я такой дотошный, именно поэтому и лучший. На Мари у меня тоже имеется досье. И я с ним ознакомился перед тем, как выкрасть девушку у друга, но она оказалась другой. Если верить бумагам, она стерва, какую нужно еще поискать. И очень любит менять мужиков. Предпочитая тех, у кого пошире карманы, побольше счет в банке. Если честно, я мало надеялся, что она согласится пойти на дело ради бывших. И больше надеялся на деньги, которые на всякий случай выбил у начальства. Но с первых дней в больнице я понял, что мой расчет был неверным. Эта девушка, как бы они ни пытались злиться и язвить, никак не смахивала на богатенькую избалованную Барби. Ела, что дают. Беспрекословно выполняла указания врачей, носила то, что мы ей покупали. Ради эксперимента приобрели даже халат на рынке. Ожидали истерику. Но Мари без вопросов надела его и даже не поморщилась. Мода ее вообще не интересовала, а вот бывшие... Почти каждый день она спрашивала о них. Живы, здоровы, не влипли ли в неприятности? И ни одного вопроса о сделках, деньгах или других женщинах. Через пару недель я привязался к этой язве, которая так любила нам перечить. И ее нисколько не смущал наш грозный вид или серьезный тон. Хотя после жизни в доме Соболева ее точно будет тяжело напугать. Знаю, что там за закрытыми дверями творилось немало всякого. И меня так и подмывало спросить, что она видела. Но я знал, что Мари не ответит. Разве что усмехнется в лицо и опять выдаст шуточку. Наконец, мы с братом помогли ей встать на ноги. Именно тогда я увидел, насколько она сильна. Мари не плакала, а стойко, превозмогая боль, училась ходить. Я знал, что швы на ее животе еще болели. Да и нога после перелома не срослась полностью. Но она молчала. Правда, сперва девушка ходила сгорбившись, что насторожило врачей. А потом ее пригласили на осмотр, уложили на стол и вскрыли швы. Без анестезии и уколов. Просто проделали дырку в животе, а там... Даже я, военный со стажем, смотрел на происходившее со страхом. Оказалось, кровь свернулась после операции, и из-за этого и были боли. И чтобы избавиться от последствий, требовалась целая неделя подобных процедур. Я видел, как тоненькие пальчики белели от силы, с которой сжимала их хозяйка, но не слышал ни одного звука или стона. Лишь однажды по щеке скатилась слезинка. И именно тогда я зауважал ее еще сильнее. И не только я. Леня и Мари — отдельная тема, которую я не понимаю. Они то как кошка с собакой, то словно закадычные друзья. Могут кричать, а могут молча сидеть и играть в шарады. И именно брат подтягивал девушку для дела. Ведь он считал себя виновным в том, что не уследил за предыдущим осведомителем. Но от шальной пули не убежать. Хотя у Мари получилось, и не раз. Я приходил каждый день. Даже стал приносить цветы, надеясь увидеть ее улыбку. Удавалось, пусть и не часто. И я сам не понял, как прикипел к этой занозе. И тогда мне захотелось узнать правду. Почему она выходила замуж? Чем ее привлекли именно эти мужчины? Да, у меня было досье, но, увы, оно не являлось помощником. Илья же, естественно, молчал. Все ждал, что я верну ему жену. Но это было его право. Кстати, я не собирался жениться на Мари, но начальство приказало ради дела. Кто, как не муж, сможет усмотреть за женой, если нам придется переезжать? Брат сперва смеялся, а сейчас жалеет, что не он ее супруг. так как теперь смотрит на девушку так же, как и я, с нежностью и с некой надеждой на будущее. Перевозя жену в дом своей семьи, которым мы давно не пользовались, я надеялся что-то изменить. Нужно найти подход к девушке, к которой меня тянет. Чутье еще ни разу не подводило меня, и сейчас оно буквально кричит о том, что Мари светлая душа, и что если я буду рядом, то найду тот самый покой, который ищу уже очень-очень давно. Но все пошло не по плану, так как тормоза у брата сорвало быстрее, иначе бы он не сказал этого. «Я предпочту слышать твои крики, лежа на второй половине кровати». Я даже не поверил в услышанное. Неужели решился? Ведь мы договаривались повременить и жить в соседних комнатах. «Ну уж нет, я буду спать одна. Если хочешь, Макс составит тебе компанию». По-другому она и не могла не ответить. Но раз брат начал игру, я тоже решил расставить точки над «и». Эта девушка важная для меня. А я и так составлю. Знаешь, Мария, брат прав. Нельзя такого ценного свидетеля оставлять одного. Да и мы супруги как-никак. Решено. Живу с вами. Какая же гамма эмоций у этой девушки. Просто поразительно. Вот что меня в ней цепляет, она живая. Да вы точно смерти моей хотите? Наоборот, мы желаем тебе долгой жизни, говорю, переглядываясь с братом, который довольно садится на кровать. Желайте этого в отдельной комнате, кричит Мария и выходит. И я хочу рвануть следом, чтобы обнять и рассказать, что я хочу с ней сделать. Но Леня останавливает меня и качает головой. Ладно, пусть привыкнет к дому и к нам, а там посмотрим. Что ни говори, но ждать мы умеем. Черт, какая же она горячая. Не зря ее любят все ее мужья. И это правда. Ни один не говорит о ней плохо. Да как так? Мне срочно нужно узнать реальную историю этой женщины. Не забывайся, она — это работа. Работа, которая увлекла и тебя. Сознайся, она тебе не безразлична. Брат осматривает меня тяжелым взглядом и, вздохнув, кивает. Макс сперва дело, потом игры. Но приручить ведь можно и сейчас. Тут ты прав. Вот только особо уж больно ершистая попалась. Ничего, я люблю трудности. Говорю и уже предвкушаю, как буду приручать этого котенка с шипами. Пусть остынет, а мы займемся делами. Парни уже пустили слух. Эдуард насторожился, но не более. Он не верит, что Мари жива, поэтому не воспринимает угрозу всерьез. Думаю, через неделю нужно свозить Мари в суд. Просто чтобы нас заметили. Дело уже готовится. Не нравится мне это. Мы рискуем. В этот раз получится. Да и на нашей стороне, как мне кажется, есть влиятельные игроки. Леня хитро усмехается и идет к столу, на котором лежат папки. Ты про ее мужей? Все еще веришь, что она им дорога? Даже после того, как после развода каждый отстегнул ей нехилую сумму? Там что-то не так. Мы видим только вершину айсберга. Ты правда веришь, что она положила глаз на Константина, когда была с Глебом? А потом переключилась на Ярославу, узнав, что ее муж может стать калекой или вообще умереть. Была мысль, что тот брак был совершен ради денег, но мужик выжил. И тогда девчонка ушла к более влиятельному другу, но не потянула и сбежала с соседом. Да еще и инсценировала свою смерть, так как боялась мужа. Вот честно, узнав Мари, понимая, что это полный бред. «Тогда пойдем и узнаем правду». Чуть ли не кричу я и, осекшись, смотрю на дверь. «Узнаем. Но девушке нужно время. Ты ведь не хочешь, чтобы она передумала?» «Конечно, не хочу, но я должен знать истину». Дела отнимают часа два. Мы перечитываем отчеты, которые пришли от парней. Эдуард, узнав, что против него готовится обвинение, не просто занервничал, Он уже был в ярости. А как узнал, от кого ждать удара? Хотя пока он вложил деньги именно в поиски, впрочем, как и Ярослав. Интересно, кто доберется до нас первый? Что скажешь? Думаешь, этот Ярослав хочет вернуть жену, чтобы отомстить? Хочет сам наказать неверную. Я, правда, не понял, была ли там дележка имущества. Ведь Мария вроде как умерла. Но если она жива, то претендует на половину имущества, а это большие бабки. Брачный контракт был? Спрашиваю брата, который задумчиво трет подбородок. Даже не знаю. Я вообще не понимаю, как можно дружить, зная, что твоя жена была женой друга. Что там у них за гарем, и как Илья согласился во все это вписаться? Он ведь собственник. Да, любит экстрим, но увести жену у такого хищника — это перебор. Чем она их приворожила? Хороший вопрос, на который я не знаю ответа. Хотя я ведь сам уже на нее подсел. Просто общался и смотрела, а теперь понимаю, что хочу большего. Убираю бумаги и откидываюсь на спинку кресла, но через миг улавливаю божественные запахи. В животе тут же начинает урчать, и я, не думая, срываюсь вниз. Буквально спотыкаюсь на пороге, увидев, что Мария готовит. Сама. А вот этого в отчете не было. Судя по бумажкам, она любит рестораны. Но не могла же она сюда устроить доставку. Несколько минут, и мы устраиваемся за столом, как дружная семья. Мари впервые за долгое время выглядит счастливой и улыбается, а я пробую домашнюю стряпню. Как же давно это было! И как сейчас вкусно! О, боги, я влюбляюсь в эту девушку все сильнее! Сколько же в ней еще скрыто секретов и талантов? Вопросы сами слетают с губ, и я опасаюсь, что она замолчит. Но жена, наоборот, начинает раскрываться. До замужества я была самой обычной студенткой и неплохо готовила. Мечтала стать хорошей женой, угождать мужу, только вот кандидатуру подкачала. О да, она стала бы шикарной женой. Золотые руки, дерзкий характер, а какая фигура! Ты про Глеба? Брат садится рядом и делает мне знак, чтобы не спугнул. Кажется, у нас появляется шанс узнать историю из первых рук. Нет, про Ивана. Про мою первую любовь и, кажется, ошибку всей жизни. Это кто? У тебя же Глеб был первым мужем. Почему этого нет в отчетах? О, так вы не все знаете. Тогда садитесь, а я расскажу вам, как сбежала из-под венца из-за того, что мой первый жених решил изменить меня прямо на свадьбе. Что? Какой дурак бросил такое чудо?